На кровати слева молчали, на кровати справа тихо о чем-то переговаривались. На дальней у окошка пели про желтую подводную лодку очень недружно, отвратительными голосами. На подоконнике весьма бесстыдно целовалась парочка. Разговаривали тихо, пели тоже не очень громко. Но когда в деле участвует столько глоток одновременно, эффект получается основательный. У Нила даже уши заложило. Линда взяла его за руку и повела, лавируя между гостями. Некоторые узнавали ее, махали лениво рукой или говорили: «Хай, Линда, пивка не принесла?» «И тебе хай. Другой раз. Хай, Линда. А я два текста с Rubber Soul снял. Револьвер тебе в руки». «Линда, лапушка, у тебя, говорят, полный хайр есть». «Пусть говорят». «Она знает себе цену», — с удовлетворением думал Нил. «Жалко, что я тогда в колхозе так облажался. Может, что-нибудь получится здесь? Может, поезд еще не ушел?» Нил никого из этих людей не знал, хотя двоих-троих вроде бы видел на факультете. А вот его кое-кто определенно знал. «Хай, Баринцев!» Ему улыбалась сидящая у стенки девчонка, маленькая, курносая, раскрашенная не хуже иракеза. «Привет!» — растерянно протянул он. Это создание в узких вареных джинсах, чрезмерно обтягивающих толстенькие ножки, было ему совершенно незнакомо. «Не узнал? Я же Линда». Он изумленно моргнул, придержал за руку настоящую Линду. «Так вот же Линда!» Девушки оглядели друг друга без особого тепла и одновременно процедили сквозь зубы: «Хай, Линда!» «Пойдем», — шепнула Линда первая и потащила его дальше. «Слушай, эта самозванка тоже Линда. Почему?» — тихо спросил он, когда они удалились на два шага. «А потому что у нас в Пенни-Лейн нет никакого порядка. Два Поля, Князев и Реймон, два Джорджа, целых три Йоки. Один чувак вздумал даже Джоном заявиться, только уж этого наш Джон не стерпел и объявил его Питом Бестом. Бардак. Хоть бы по старшинству определяли, что ли. Я вот уже четвертый год, Линда. А эта писюшка только весной себе такое имя взяла, потому что ей, видите ли, Поль Маккартни пласт подарил с автографом». «Который Поль Маккартни? Князев или Реймон?» «Нет, ты не понял. Настоящий Поль Маккартни, Битловский». «Ничего себе! И как так получилось?» «А папаша у нее дипломат или что-то в этом роде. Она 5 лет в Югославии жила. Сюда только поступать приехала, на сербо-хорватское. Там, значит, и адрес его раздобыла, и письмо написала, как она, простая советская девочка, аж с самого детства в него влюбленная, в кумира своего. А через месяц из Лондона — бандероль». «Неужели в самом деле Маккартни?» «Очень сомневаюсь. Она, конечно, этот диск всем показывала, хвасталась. Но я так думаю, подпись подделала. Йока! Эй, Йока!» Линда бесцеремонно принялась расцеплять целующуюся на подоконнике парочку. «Лариска, да оторвись ты! Завязывай лизаться!» Девушка на подоконнике отстранила пылкого партнера и выпрямилась во весь свой немаленький рост. Лицо ее пылало праведным гневом.